Прохладная погода конца августа в средней полосе России разительно отличалась от тропического зноя небольшого острова, где располагалась центральная база службы «Дельта» в одноименном мире. Региональному координатору, владеющему тремя разными методиками терморегуляции, простуда не грозила, но пасмурное небо и мелкий моросящий дождик портили настроение и навевали неприятные мысли. Избавившись от части медицинской аппаратуры, ответственной за иммобилизацию и ускоренное сращивание переломанных костей, Рельма поторопился покинуть гостеприимные стены лечебного заведения с утопической мечтой в душе – не видеть эти самые стены хотя бы в ближайшие полгода. На самом деле он прекрасно знал, что через пару месяцев ему предстоит повторный визит к доброму доктору-травматологу. Но ведь мечта, на то она и мечта, чтобы не признавать объективной реальности. На улице накрапывал уже упомянутый мелкий дождик. Правая нога непонятно от чего вдруг разболелась, и Макс остановился у перекрестка, призадумавшись, стоит ли топать до трамвайной остановки, чтобы навестить Дэна, или ловить такси, или же обойтись как-то без гаданий и отправляться прямиком на базу. Как всегда, судьба оказалась умнее, и выбор сделала за него. Из потока разнообразного транспорта вынырнул старенький громоздкий гравибайк. Без зазрения совести пересек проезжую часть поперек, чудом вывернув из-под грузовика и перепрыгнув через такси, и лихо притормозил перед самым носом у Макса. «Эй, коллега, подбросить?» Рыжие кудри агента Конгрэма нахально сияли на всю улицу, демонстрируя полное презрение ко всяким там шлемам и прочим защитным приспособлениям, равно как и к дорожному знаку, запрещающему остановку. «А ты куда?» — уточнил Рельма, пожимая могучую лапу нежданного подарка судьбы. «Я к Дэну, но тебя-то уж подброшу, куда тебе надо. Что это ты, гляжу, с костылем?» «Упал», — кратко пояснил Макс, изо всех сил пытаясь быть благоразумным и убеждая себя, что ездить с Витькой — удел полоумных самоубийц. К сожалению, все запасы благоразумия были давно растрачены на служебные разбирательства. Региональный координатор неуклюже вскарабкался на заднее сиденье и сообщил: «Нам по пути. Я тоже к Дэну». «Тогда держись!» Отчаянный Витька стартовал с прыжка, непостижимым образом ухитрившись попасть в невидимый для законопослушного водителя свободный промежуток на скоростной полосе, и понесся по горизонтали с такой стремительностью, будто за ним гнался голодный дракон. То ли уважаемый полевой агент в молодости катался с байкерами, то ли на всю жизнь остался пилотом и ездил так, будто вокруг него одно бескрайнее небо, а не плотная стена транспорта. Где-то к середине дороги пассажир всерьез забеспокоился. А не сделал ли он фатальную глупость, когда подсел к этому лихачу, не долечившись хотя бы после предыдущей аварии? Но покидать гостеприимное седло Витькиного монстра было уже поздно, да и не особенно уместно. Еще за труса примет. Пришлось дотерпеть. Дэн его героизма не оценил. Как и подобает уважающему себя доктору, он в красках расписал отважному пациенту все возможные несчастья, которых тот чудесным образом избежал, и только после этого проводил гостей на кухню. Витьке ни единого упрека не перепало. Видимо, за столько лет знакомства Дэн давно убедился в полной бесполезности устного вразумления для данного клинического случая. «Вы просто в гости или по делам?» — поинтересовался хозяин, перебирая травы для чая. «А то у меня дети дома, и если хотите поговорить о важных и секретных вещах, надо это делать очень тихо и желательно еще». Как бы для наглядного подтверждения сказанного, на кухню заглянула Татьяна. Как всегда серьезная, чем-то ужасно занятая и куда-то непременно спешащая. «Здравствуйте, дядя Макс! Привет, дядя Витя! Папа, что горело?» «Мама пирог пекла», — невозмутимо пояснил Дэн. «Ты куда-то уходишь?» «Никуда я не ухожу, только что пришла, а теперь буду думать и меня не беспокоить. Мелкой тоже передай, чтоб не стучалась и не включала музыку на полную громкость. И чтоб не смела больше качать с моего компьютера без спросу. У меня там конфиденциальная информация». «Прячь лучше», — невозмутимо порекомендовал отец. «А она ломает. Вы можете решить ваши проблемы между собой? Она меня не слушается». «Ваську почему-то слушается». «Васька ее гвоздит, не напрягаясь, а я так не умею. У меня и способности не те, и стиль другой. От меня малявка в два счета закрывается. и нагло дразнится. Когда ты ее уже в учение отправишь? Если ее еще возьмут, понизив голос, напомнил Дэн. В любом случае, общеобразовательную человеческую школу надо сначала закончить. Макса всегда поражало, как кузен ухитряется управляться с тремя своими ведьмочками и сохранять при этом рассудок и полнейшее спокойствие. Тут с одним не знаю, что делать, а у него три, да еще девчонки. «Пирог-то где?» — деловито поинтересовалась Татьяна, обводя кухню ищущим взором. «Большей частью в мусоропроводе, а то, что удалось спасти, Санька уже съела. Проглотина!» — поставила диагноз госпожа доктор и удалилась. «Очень хорошо», — подумал Макс. «Татьяна будет занята и нас не побеспокоит. Василиса — девушка разумная, и ее достаточно предупредить. Осталось нейтрализовать мелкую». — Ага, — согласно кивнул Дэн. — Что «ага»? — возмутился Витька. — 40 монет штрафа за каких-то несчастных тараканов — это, по-твоему, справедливо? — Я сказал Максу, — засмеялся доктор и водрузил на стол дымящийся глиняный сосуд. — А ты как раз думал о своих тараканах? — Ничего тут смешного нет. Приходила санитарная инспекция, и эта стерва Хаши выписала мне штраф за тараканов. — А как их выведешь? Если они постоянно продолжают мутировать. А мне еще отчитываться теперь перед начальством, куда я дел 40 монет. Мне и так за убытки постоянно достается, а тут еще. Ты как маленький, договорись с Толиком. Он такие заклинания знает, что у вас во всем оазисе тараканы передохнут, а заодно мухи, блохи и прочие насекомые. Витька безнадежно махнул рукой. Пробовал, опять наползли. Дикари нанесли, наверное. Дэн неторопливо налил гостям чаю, выставил на стол вазочку с печеньем взамен несостоявшегося пирога и также неторопливо присел напротив. «Ну, рассказывайте, как дела, что в мирах делается?» «Полный раскосец!» — горестно скривил физиономию агент Конгрэм. «Повелитель оборзел окончательно и уже в открытую развернул военные действия. Вчера пал 14-й оазис, а на прошлой неделе первый. Наши ребята еле успели унести ноги. Одну кабину пришлось энерговеником зачищать. Грядет большой трындец, вот к чему все идет. Авиационный завод еще в начале лета потеряли. Вместе с первым оазисом накрылись научные лаборатории. Теперь там повелитель вертолеты клепает, и чего ему надо, исследует. Говорят, в исследовательском центре первого разрабатывалась какая-то толковая идея, как этого бессмертного чудика нейтрализовать. И все теперь накрылось. Если так и дальше пойдет, я без работы останусь. Не в первый раз, — утешил его Дэн. Так ведь здесь интересно было. А теперь ученых выслали 2 месяца назад. Миссионеры пакуют вещички потихоньку. Что-то не тянет их на борьбу с нечистой силой. И участь великомучеников не прельщает, даже при перспективе канонизации. В нашей лавочке всерьез обсуждается вариант поголовной эвакуации, свертывание работы и, возможно, полной изоляции мира. Проще говоря, разгонят нас. Я вот чего к тебе и пришел, хотел, чтобы ты мне погадал. На тебя, — уточнил Дэн, — или на всю вашу лавочку? На все. Как-то мне неспокойно, знаешь. Дэн мельком взглянул на кузена и серьезно кивнул. Хорошо, Макс, и тебе погадаю. Только исходное потом расскажешь. Тебе по службе или за мальчишку беспокоишься? Да там все вместе. Региональный координатор покосился на коллегу и поостерегся вдаваться в подробности. Мальчик забился в такую глушь, что до него не добраться, никого не хочет видеть, и я даже не знаю толком, в каком он состоянии. Мануэль болен, в любой момент может свалиться, ему надо срочно пролечиться. А оставить еще одну точку без агента — это уже будет дальше некуда. И еще мне кажется, что или у нас, или в пятом отделе — кто-то из вредителей остался. Кто-то, кого все прикрыли или никто не знал. С чего вдруг? Из меня начинают делать главного стрелочника. Пошли намеки, что я не доглядел, прошляпил, допустил и не присек. И вообще донимал занятых и ответственных людей бредовыми идеями о копейском вторжении, вместо того, чтобы за собственными подчиненными следить. Кроме того, меня не покидает ощущение, что вся эта история еще не закончилась. То ли видение Ресса виноваты, то ли тень работает. Единственная утешительная новость — Лену Соколову все-таки оставили. Может, в другой ситуации к моим показаниям мы не стали бы прислушиваться, перестраховались бы. Но так как в регионе и без того катастрофа с кадрами, увольнять еще одного агента не рискнули. Плохо, правда, что она одна осталась без наставника. Опыта еще мало для самостоятельной работы. Но в нашем положении перебирать не приходится. Матильду забрали на базу, меня замещать. Вот и лечился бы спокойно, раз у тебя все равно есть заместитель. Макс Рельма досадливо мотнул косой. Ничегошеньки ты не понимаешь. Работа, она и без меня может делаться. А всевозможные интриги, которые вокруг этой истории плетутся, могут мне дорого обойтись, если я не буду в них участвовать. Разве не понятно, что стрелочником станет тот, кто не успеет вовремя подсуетиться и отвести от себя карающий меч правосудия? Тут даже не стоит вопрос, прав ты или виноват. Машина вертится, и теперь главная задача — пристроить под шестерни кого надо, внимательно следя, чтобы тебя самого не толкнули в спину в опасный момент. При таком раскладе беззаботно гуляющий становится первым кандидатом в жертвы. Понятно. Вот только что ты будешь делать, если все-таки сляжешь окончательно? Подумай над этим. Пейте пока чай, я схожу за костями. Дэн легко спрыгнул со стула и исчез за дверью. А оба гостя с некоторой неловкостью уставились друг на друга, неожиданно обнаружив, что между собой им и поговорить-то не о чем. У каждого свои дела, свой круг знакомых и свои служебные тайны. «Слышь, Макс, смущение на Витькиной массивной физиономии выглядело забавно. А у вас там правда много вакансий появилось? Вы случайно набор не проводите?» «Не, я понимаю, что староват, и анкета не безупречна, но все-таки у меня опыт есть. Если у вас правда так не хватает людей, может, и я сойду? А то ведь в самом деле идет к тому, что нашу лавочку прикроют». «Лично я был бы только рад видеть тебя в нашей лавочке», — честно ответил Рельма, понимая, что его объяснения могут быть восприняты как отговорка, и чувствуя себя от этого так, будто и в самом деле лгал. «Но тут есть два момента. Как у тебя с холодным оружием?» «Никак», — столь же честно признался агент Конгрэм. «Стреляю нормально, дерусь хорошо, даже в боях без правил выступал. А у вас же там вроде уже есть огнестрельное оружие?» «Да есть!» Но появилось оно всего несколько лет назад, а тебе сколько? Понимаешь, человек твоего возраста должен иметь долгую биографию и немалый жизненный опыт. Ты выглядишь как типичный воин, а фехтовать не умеешь. Это в твои-то годы. Будут большие проблемы с легендой. А ты еще и рыжий. У вас там что, тоже рыжих нет? Да без проблем я покрашусь. Есть, но это совершенно конкретный этнический тип. Варвары Ледяных островов. А в тех местах у нас вакансий нет. Нужны два мистралийца, два артанца, эгинец, ландреец и голландец. Отклонения допускаются только такие, которые можно было бы легко объяснить в легенде. Даже если допустить, что в Лондре нередко попадаются потомки заезжих варваров, ты все равно будешь слишком заметен. А в Лондре, да еще при дворе, местечко скользкое, там король очень уж любознательный. Но это не столь страшно и действительно решаемо при помощи краски. Хуже второе. Обучать себя все равно придется с нуля, так же, как и молодого. Но молодой будет еще работать и работать, а ты туда-сюда и пенсия, опять учить нового. Так дешевле обойдется молодежи набрать. Я бы за тебя похлопотал, но в моем нынешнем положении, когда самого как бы не попросили на пенсию, боюсь, это мало что даст. Если тебя в самом деле уволят, а меня, соответственно, нет, дай знать, попробуем. Витька печально качнул могучей челюстью, и опять воцарилось отвратительное, неудобное молчание. До того неприятное, что возмущенный крик, донесшийся из недр дома, показался дивной музыкой. «Александра, ты опять брала мои кости! Это не игрушка!» Обычно голос у Дэна был негромкий и глуховатый, но в редкие моменты, когда невозмутимый доктор все-таки выходил из себя, откуда-то появлялись и мощь, и тембр. «Мне надо было погадать!» — огрызнулась дочурка точно так же на весь дом. «Сколько раз повторять! На костях не гадают насуженного!» «Насуженного гадает только Васька, а меня Настюха просила на пропавшего. Ей все время чудится, что где-то в сетке покойник ходит. Мульки летят у человека, как можно было отказать? Людей с летящими мульками надо приводить ко мне на прием или к Татьяне. а не гадать на моих костях на бродячих покойников. Что за бред? Ты мне кости испортишь. Так научи меня, я себе собственное сделаю. Тебе еще рано. Саня, еще раз возьмешь, начну пороть. Все равно ведь толком гадать не умеешь. Ничего путного не увидишь, только настройки позбиваешь. Все я видела, только логического толкования не получается. Чем ругаться, лучше бы толковать научил. С тех пор, как Дэновы ведьмочки подросли, неприкосновенность папиных костей стала больным вопросом. Если Татьяна гаданием была не способна и никакого интереса к заветному мешочку не проявляла, то младших боги не обделили ни талантом, ни энтузиазмом. Средняя Василиса проходила обучение на бете у дяди Малари и обращаться с костями уже умела, хотя собственного комплекта еще не собрала. А вот младшенькая оказалась стихийным бедствием. Она не знала ни точных правил, ни ограничений, видела через раз, а истолковать увиденное ей удавалось еще реже. Но дар шархийских предков требовал практического применения. Тень, унаследованная от прабабушки человека, толкала на авантюры. Переходный возраст презирал запреты родителей и плевать хотел на папино возмущение. Тем более, что Дэн своих ведьмочек никогда не порол, и эфемерность подобной угрозы была очевидна даже гостям. Каждый раз после шкодливых ручонок Александры кости приходилось перемывать, окуривать и заново заговаривать, чтобы не искажали картину гадания. Неудивительно, что Дэн так рассердился. «Чума не девчонка!» — произнес вдруг Витька, одобрительно ухмыльнувшись. «Ураган!» Макс молча кивнул. «Да, чума и ураган. Смерть и разруха. Вылитая тетушка Сибейн в юности». Поскольку тетушка была всего на 5 лет старше племянника, он отлично помнил те времена. Только вот непонятно, что хорошего Витька усмотрел в дурных наклонностях бабушки и внучки. На кухню ворвался сердитый Дэн, ворча себе под нос какие-то утопические сентенции о ремнях, и чуть ли не на бегу высыпал содержимое кожаного мешочка в глубокую керамическую миску. Затем порылся в холодильнике и добыл небольшую баночку, вызвавшую у Витьки подозрительное отвращение. «Придется подождать», — прокомментировал Дэн свои действия, хотя и так все было понятно. «Санька опять моими костями гадала, паршивка. Теперь их надо сначала кровью помыть, потом водой, потом высушить, потом окурить травками. В общем, это надолго». «Так, может, за водкой сбегать?» — предложил бесхитростный Витька. «Я пить не буду», — тут же откликнулся Дэн. «Я тоже», — отозвался Макс и, не удержавшись, полюбопытствовал. «А ты что, всегда в холодильнике кровушку держишь?» «С тех пор, как Санька добралась до моих костей, стал держать. Никогда не угадаешь, в какой момент она их сопрет и когда они понадобятся». «А кровушка-то чья?» — коварно поинтересовался Витька. «С мясокомбината или из пациентов?» «По-моему, лаборантки меня уже подозревают в подпольном вампиризме», — вздохнул Дэн и принялся за работу. «А ты, чем хихикать над чужими семейными проблемами, лучше б майку свою постирал». «Ты чё?» — оскорбился Витька. «Да она стерильная! Я ж только с дезинфекции!» «А как она выглядит, ты не обращал внимания?» «Да какая разница? Я знаю, что она чистая, и ты знаешь, и Макс вон тоже знает, сам же через дезинфекцию ходит. А что обо мне думают всякие чистоплюи на улице, мне начхать». «А ты принципиально не переодеваешься или просто лень?» — полюбопытствовал Макс, не в силах понять странные привязанности агента Конгрэма к копейскому костюму. Сам региональный координатор являлся в мир не переодевшись всего один раз, еще в бытность свою полевым агентом, и катастрофически опаздывая на свидание. Он до сих пор помнил, какими взглядами провожали на улице его косу и мантию, и как он все-таки опоздал на свидание, потому что каждый встречный блюститель порядка подозревал в нем воинствующего сектанта. «Это есть проявление знаменитой народной смекалки», — ухмыльнулся Дэн. «Витя таким образом экономит на стирке». «Слушай, а тебя санитарная инспекция за эту майку не штрафует?» «А я не торгую готовой пищей», — огрызнулся Витька. Макс еще долго имел удовольствие слушать шуточки и подначки, которыми обменивались два старых приятеля, и чувствовал себя лишним, а также старым, больным и никому не нужным. Он бы, наверное, ушел, но на улице лил дождь, накопившиеся вопросы требовали ответа, да еще откуда-то вдруг возникло знакомое ощущение надвигающейся опасности. Либо опять работал нюх, либо региональному координатору просто не следовало кататься с соглашенным Витькой. Комплект гадательных костей состоял из 144 штук, и сушка с окуриванием затянулась до вечера. Но Макс все же дождался. Сладкий дымок ароматических свечей вскружил голову, язычки пламени лизнули раскрытые ладони, и слова традиционного обращения за знанием и предостережением в который раз прозвучали в этом доме. «Что ищешь ты?» «Я ищу знания». «О чем?» «О скрытых помыслах судьбы». «Готов ли ты открыть судьбе свои мысли так же, как и она откроет себе свои?» «Готов». «Готов ли ты принять судьбу не ропща?» «Готов». «Чиста ли твоя сущность от страха и жадности?» «Чиста». Дэн произносил древнюю формулу заказа очень буднично и деловито, лишая возвышенные слова ненужного пафоса, бесполезного для самого процесса предсказания. Слова являлись общепринятым стандартом, но вряд ли имели какое-то значение, ибо приходили к гадателям и с корыстными интересами, и трясясь от страха, и врали напропалую, скрывая истинные намерения. И в любом случае на результатах это почти не отражалось. Собственно, результат искажался в единственном случае. Если заказчик, не желая открыть судьбе свои мысли, перевирал исходные. «Смотри и слушай, и да будет судьба милостива к тебе», заключил Дэн и старательно занюхал щепотку праха веков. Стимулятор, известный несколько тысячелетий, тоже входил в подготовительный ритуал, и Макс невольно подумал, что именно этот порошок из 17 трав был основной причиной, по которой Дэн отказывал младшей дочери в практических уроках, а также, возможно, причиной ее неудач в толкованиях. «Да, именно поэтому», — торопливо согласился кузен и взял в руки мешочек. «Не отвлекайся, думай о своем вопросе. Кстати, давно хотел тебе сказать. Когда вопросов несколько, не пытайся насильно заставить себя думать в первую очередь о важном. Думай о том, что тебя действительно больше всего беспокоит, а со служебными проблемами потом разберемся». Спорить было бы глупо. Все равно, что спорить с самим собой. Когда он прикоснулся к мешочку, рука дрожала. Разве стал бы посвященный четвертого круга дрожать перед какими-то несчастными служебными неприятностями? Ощущение мягкой кожи под пальцами в момент изъятия из мешочка первой кости, которую клиент обязательно доставал сам и которая становилась основным символом, всегда наталкивало Макса на одну и ту же мысль. Как бы управлялся бедный кузен со своими шаманскими принадлежностями, не будь он врачом? Кровь ему лаборантки наливают, кожу на этот самый мешочек еще студентам наворовал в морге. Остается только догадываться, где брал кость для 36 фишек. Это уже интересно. Дэн чуть наклонился, присматриваясь к резьбе на костяной пластинке. Так он еще не падал. Давай смотреть дальше. Шархейское гадание на костях до сих пор оставалось для непосвященных загадкой и парадоксом. Ритуал был общедоступен. Виды значения всех 144 костей не единожды подробно описывались в специальных книгах, но результативно пользоваться всем этим могли почему-то только маги Шархи. Да и то не все, а только способные именно к этой сфере магии. Макс, например, гадать не умел. Соблюсти ритуал, раскинуть кости, сверить расклад со справочником толкований – это мог и он, и обычный человек, и даже компьютер. Находились умельцы, которые пытались составить соответствующую программу. Но для истинного, правильного толкования требовалось нечто большее, чему невозможно научить, если не дано от природы. Особый дар видеть в хаотичном узоре костей слепок реальности, наложено на личность и обстоятельства. Дэн Рельма, как и его родственники, наделенные таким же даром, не перебирал в памяти списки, символы и возможные варианты. Склонившись над россыпью светлых костяшек на черном платке, он просто видел в ней единственно правильную картину, именно ту, ради которой и заглядывал за дверь судьбы. «Он очень болен», — негромко вещал гадатель, не отводя взгляда от невидимой для посторонних точки чуть выше уровня стола. «А то я сам не знаю», — недовольно подумал Макс и тут же устыдился собственной нетерпеливости. Вряд ли, конечно, Дэн мог ловить чужие мысли в такой момент, но все же... «Ну, выздоровеет», — продолжал кузен, сосредоточенно что-то рассматривая. По здоровью прогноз относительно благоприятный. Не умрет, инвалидом не станет. Ну, почти. Опорно-двигательное восстановится. Останется сосудистая патология и частые депрессии. По событиям ничего интересного, мелочи, бытовуха. Дальние путешествия, встречи со старыми знакомыми, какие-то женщины, мелкие конфликты, финансовое приобретение довольно крупное. Наследство мелькнуло в голове у Макса. Как только Диего появится в поле зрения Орландо или Амарго, ему тут же всучат родовой замок. По личной жизни темно и тихо. Макс, уточни исходное. Что там с той девушкой, с которой он раньше встречался? Он ее бросил. Кратко отчитался региональный координатор. Почему? Поссорились? Надоело? Не знаю. Никто не знает точно. Все говорят разное. Ага. А не может быть такого, что это она его выгнала? Не думаю. А что? Тогда не знаю. Он вообще у тебя странный немного. Он и хочет вернуться, и не хочет. И девушка эта ему нужна. И что-то не дает ему сделать шаг назад. Давай глубже глянем. Светлые сущности, в общем, не говорят ничего нового. Ждут твоего мальчишку долгая борьба и поиск. Искать он будет самого себя и свое место в жизни. А найдет ли, не скажу. Путь его уходит за грань. И любовь туда же уходит. То есть? Слишком отдаленный временной отрезок. Не видно. Что можно сделать, чтобы он поскорее нашел? Закончим, попробуем внести поправки в исходные. А пока перейдем к темным сущностям. Двуликие боги, сколько же народу перебил твой ребенок? Да с таким черным шлейфом просто невозможно быть счастливым и безмятежным. А вот тут особняком пристроились несколько покойниц и очень сильно влияют на его мысли и поступки. Знаешь, чтобы сказать точнее, надо не гадать, а прийти ко мне на прием. Точно тебе говорю, тут никакой магии, чистая психиатрия. А это у нас что? Дэн неожиданно выпрямился, оторвавшись от созерцания невидимой картинки, и Макс наткнулся на его изумленный и встревоженный взгляд. «Твоего парня кто-то проклял». «Давно?» «Не может быть! Я же смотрел! Ни раз! Ничего не было! Ни традиционных, ни астральных, ни рабочих стихийных! Совсем недавно! Макс, тебе придется самому с ним встретиться и посмотреть! Костя ничего подробно не скажут!» Рабочее астральное проклятие от сильного мага, да еще на боли закручено. Оно ему всю жизнь поломает. И все неувязки в гадании от него же. Спасибо, тяжело вздохнул Макс и опустил взгляд. Расчесать косу завтра будет затруднительно. Мочалка мочалкой. Кто? Кто мог? Горбатый? Его хозяин? Маги небесных всадников? Да откуда им знать о самом существовании рядового бойца Кантора? Не говоря уже о том, чтобы тратить силы на персональное проклятие. Заочно? Советник присоветовал. Надо на Жака взглянуть. Если бы советник принялся жаловаться на врагов, он бы его первым вспомнил. Может, кто-то другой? Наняли? Да нет, астральное проклятие надо только лично. Придворные маги Шелара, которым Диего ухитрился набить морды, тоже надо проверить. Может, они и не нарочно, сгоряча? Или все-таки горбаты? В бою? Голова кругом. «Ты, Макс, как ни крутись, а встретиться лично вам придется», — оторвал его от размышлений голос Дэна. «Никто, кроме тебя, не разберется в его проклятии. Сомневаюсь, что у парня есть шанс показаться кому-нибудь из наших просвещенных родственников. И нечего дергаться. Даже без коррекции исходных проклятие не влияет на продолжительность жизни. Так что время у тебя есть. Ну что, корректировать будем или давай теперь о тебе?» «Не будем пока», — мрачно качнул головой Макс. «Мне сначала надо подумать, что можно поменять. Ничего, если я еще разок зайду?» «Да как скажешь. Давай тяни на себя». Опять рассыпались косточки по черной ткани. Опять склонился шаман, всматриваясь в невидимую картинку чужой жизни. «Макс, ты», — сказал он вдруг тихо и глухо, — «никуда не ходи сегодня. Останься у меня ночевать». «Да ты что?» Что я на работе скажу? Напомнишь, что ты как бы лежишь в больнице. Можешь сослаться на меня. Я им как врач авторитетно объясню. Но никуда сегодня не ходи. Реши это для себя и скажи это вслух. до Макса начало доходить. Это что, замена исходных? Да. Ну же. Хорошо, я никуда не пойду и останусь у тебя. А утром? Не могу же я сидеть у тебя всю жизнь. А утром я тебя подвезу до кабины, подал голос Витька, сидевший в дальнем углу большой смирной скульптурой. Хорошо, давай попробуем так. Дэн с видимым облегчением смахнул костяшки назад в мешочек и опять протянул клиенту. «Тогда тяни заново. А можно конкретнее, что там было?» «Что там было, в общих чертах он и так понял. И даже если бы его не преследовало всю вторую половину дня чувство опасности, все равно понял бы. Не будучи профессиональным гадателем, он тем не менее прекрасно знал, по какой причине коррекции исходных требуют на столь раннем этапе и таким радикальным образом. Так бывает только в случаях, когда гадать-то, собственно, не на что, когда отпущенный клиенту срок жизни слишком мал, чтобы содержать какие-то события. Ничего, совсем. Новый узор сложился на ритуальном платке, и опять замер малыш Дэн, уставившись в неведомое. «Ну вот, совсем другое дело». Зря ты так беспокоился. События складываются вполне пристойно. Служебные неприятности у тебя будут. Какое-нибудь формальное наказание тебе сообразят. Но в результате все сложится наилучшим для тебя образом. Ты собирался предпринять какие-то меры насчет этого? Да, признался Макс, ибо как раз планировал договориться с директором насчет своего будущего взыскания и убедить, что временный перевод с понижением в сложившихся обстоятельствах будет лучшим вариантом. И стрелочник как бы наказан, и дыру в штате можно заткнуть. Вот и поступай, как собирался. Все получится так, как ты и хочешь. И дальше все будет получаться по-твоему. Ждет тебя прежде всего продолжительная болезнь, потом много работы, много новых знакомств, встреча со старыми знакомыми, несколько неприятных разговоров с бывшими любовницами. Макс, ты что, возвращаешься на оперативную работу? Выходит так, пожал плечами региональный координатор. Если меня переведут в полевые агенты, то я точно возьму старую легенду. Иначе не выйдет, обязательно узнают. А как там насчет врагов? Враги есть, но они не в силах тебе ничего сделать. Возможная встреча лежит за гранью. Через пару месяцев зайди, если хочешь, повторим. А как там насчет темноты? Насколько я понял, если ты не выйдешь сегодня на улицу, это благополучно преобразуется в продолжительную болезнь. Скорее всего, ключевой момент состоит в том, что ночевать в доме врача для тебя куда безопаснее, чем ходить по городу. Сам же знаешь, что лечился кое-как, и я тебя предупреждал, что последствия могут быть самые нехорошие. Какие-нибудь советы по поводу остального? Один. Не кипятись, все будет путем. У тебя начинается хороший период в жизни. Все, о чем ты беспокоишься, будет хорошо. Все твои действия ведут к успеху. Даже от наказания ты получишь массу удовольствия. Дэн о чем-то умалчивал. Очень явно и очень неуверенно. Но докапываться до сути Макс не стал. Если гадатель о чем-то умолчал, значит, считает, что лишнее знание клиенту повредит. Что именно излишняя осведомленность может сломать отработанные исходные и разрушить весь благоприятный прогноз. «Амануэль», — напомнил он, — «я не вижу здесь ничего похожего на смерть близких или потери друзей. Значит, и с ним все обойдется». Дэн оказался сегодня удивительно щедрым на добрые слова. У Витьки тоже все оказалось в порядке. Расформирование службы КАПа не грозило в ближайшие полгода, а возможные неприятности лежали за гранью. Однако Витьке Дэн тоже не сказал всего. Долго думал, колебался, сосредоточенно кусая губы, но все же смолчал. Только попросил обязательно заходить раз в месяц для контроля. И еще какую-нибудь вещь попросил. Небольшую, ненужную, мелочь. Только обязательно, чтобы вещь была Витькина, и он ее совсем недавно держал в руках. Ночью Макс долго не мог уснуть, перебирая в уме возможные источники загадочного проклятия и размышляя, что можно сделать, чтобы сменить исходные и повернуть судьбу несносного мальчишки в лучшую сторону. Когда же вместо сна он провалился сразу в лабиринт, то ничуть не удивился, только с горечью подумал, что Дэн все-таки был прав, и теперь заботливые доктора не выпустят неугомонного пациента из своих цепких лап еще месяц, а то и больше. Как будто у него есть лишний месяц на всякие глупости.